отечественных изданиях эти вопросы освещены довольно подробно, и любознательный читатель сможет дополнить сведения, содержащиеся в книге, и составить себе достаточно обстоятельное представление об этом круге вопросов. Резюмируя сказанное, можно утверждать, что книга Хёфлинга «Все чудеса в одной книге» при всех ее недостатках и журналистской специфике дает читателю обширный материал для размышлений. Она правильно ориентирует мысли в сторону критического восприятия всевозможных сенсационных сообщений, предостерегает слишком доверчивых людей от безоговорочной веры в правдивость многих эффектных сообщений и утверждений и призывает к поискам обоснованных объяснений наблюдавшихся явлений. Хёфлинг, может быть, слишком много внимания уделил разбору вздорных и нелепых сообщений о чудесах, оставив в тени многочисленные случаи реальных наблюдений действительно непонятных явлений. Явления, которые надо наблюдать, изучать и объяснять с помощью объективных законов природы. Но это не столько упрек автору книги, сколько пожелание читателю обратить большее внимание на эту сторону затронутых вопросов. И нет сомнений, что подавляющее большинство советских читателей с интересом прочтет эту книгу. Член-корреспондент Академии наук СССР Мигулин. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1985 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.